Глава 20. Давид. Наши дни. «Мама, смотри, что Давид мне купил!» Малая, выскакивая из-под ног в комнату и не давая мне и слова вставить, кружится на месте. Как у нее за воду хватило с утра? Дорога, магазины, кафе, игровые комнаты. Светлая пальтишка с крупными складками на спине, что понравилось Юле больше всего, разлетается в стороны. А кудряшки, что мы завили в салоне красоты, спиральками прыгают на крошечных плечах. «Ты моя красавица!» Арина протягивает руки к дочери, и та галопом летит в объятия. «Воу-воу, Юла, потише, мама еще больна!» Поймав девчонку за воротник, придерживаю осторожно и наклоняюсь, чтобы поцеловать ласточку. Но ее слабое покачивание подбородка, поджатые губы и сосредоточенный взгляд останавливают. «А еще?» Задыхается от восторга девчонка, ластится к ладоням Арины, целует в щеку, накрывая счастливую улыбку мамы густыми прядями волос. «Там столько красивых платьев и костюмов! Я тебе все-все покажу!» Малышка бережно обнимает ласточку ручонками и веселым вихрем сматывается в соседнюю комнату, ловко обходя Мишу, что застыл у двери. «Мам, тебе лучше?» Он хмурится с самого утра, но не признался, что его тревожит. А я не знаток детской психологии. Решил, что отвлечь мальца будет лучше всего, только он все равно ходил все это время мрачнее тучи. «Намного, Михась». Арина тянет к нему руку, но мальчик отступает и, переводя настороженный прищур на меня, коротко отмахивается. «Пойду умоюсь», — бурчит малый. Ласточка провожает его тревожным взглядом, а после одним слитным движением натягивает одеяло до шеи и, задержав дыхание, все-таки смотрит на меня. Ее губы приоткрыты, я чувствую, как чистит воздух, что вырывается изо рта. Вижу, как высоко приподнимается грудь, как пальчики белеют от напряжения, когда девушка пытается спрятать свое волнение, сжав кулачки. «Спасибо», — шепчет и не отводит глаз. В них переливается что-то неопознанное, такое мощное и светлое, не то, что было раньше. Я на мгновение теряюсь и не знаю, что ответить. Подступаю. Знала бы она, что это для меня значит. Опускаюсь на край постели, чтобы перехватить кулачок, расправить узкую ладошку и сплести наши пальцы. «Ты голодна?» Голос хриплый, сниженный из-за волнения и возбуждения, но мне нисколько не стыдно. Девушка сначала мотает головой, но все-таки потом, судорожно сглотнув, кивает. «Я заказал обед в номер». Мою улыбку можно размножать, такая она счастливая в этот миг. Ощущение, что Арина не поесть согласилась, а потрахаться со мной. Но я наученный, спешить не буду, дам ей время. Когда она уснула утром, пришлось несколько раз передернуть в душе, чтобы совсем уж не сойти с ума, потому что ее чувствительность была потрясающей, а запах до сих пор преследует, проник под кожу моих рук и губ. Пока она молчит и разглядывает меня, словно видит впервые, я поглаживаю ее руку, целую раскрытую ладонь, и все-таки встаю, чтобы отстраниться. «В пакетах вещи для тебя». Показываю на пол, где у стены выстроились в ряд покупки. Юла выбирала, я не особо разбираюсь в женском. Пожимаю плечом и, не дожидаясь ответа, ухожу из комнаты. «Ей нужно пространство». Ласточка должна понять, что хочет на самом деле. Спешкой я ее только оттолкну. В коридоре позволяю себе глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть, немного согнувшись от тяжести в паху, что все еще не отпустило. И только после этого возвращаюсь к детям. Юла зарылась с головой в пакеты, достает игрушки, книги, что я ей купил. А Миша неподвижно стоит у окна и пялится на осенний город. «Хотите, в кино вечером сходим?» Спрашиваю, проходя к дивану. Прилечь так приятно, хочется отключиться на несколько часов, но отдохнуть не дает звонок. Глянув на мобильный, понимаю, что реальная жизнь всегда тебя достанет, как бы ты ни прятался. «Конечно, хотим!» Юла, как родная, залезает на мои колени, обнимает за шею и плечи, трется носиком о скулу. А Миша косится на ее любвеобильность и тихо фыркает. Отвечу на звонок, а после мы с тобой поиграем. Целую малышку в любопытный нос и ставлю на пол. Ты же научишь меня? Там просто. Я покажу. Кивает задорно и несется снова к пакетам. Да, Кристина, что-то срочное. Отвечаю все-таки на звонок. Порадовать хотела. Льется в уши ласковый голосок. В клинике все спокойно. Карина отлично справляется без тебя. Что-то еще мне не очень удобно говорить. Она молчит некоторое время, сопит в трубку. Хотела извиниться за тот раз. Не знала, что у тебя проблемы. Крис, проехали, я не обижаюсь. Что-то еще? Не звонишь? Больше к себе не зовешь. Ноющий голос выводит из себя. Но я держу себя в руках и даже нахожу слова для нее. Ты все и так прекрасно понимаешь. Так это правда? Что именно? Что у тебя ребенок есть? Поджав губы, оглядываюсь на притихшего пацана. Да чего же он смахивает на меня в детстве? Но это просто иллюзия. То, чего мне хотелось бы больше всего на свете, но никогда не может быть. Я не готов говорить об этом с тобой. Даже так? Тон девушки меняется с ласкового на скрипучий. Эта оборванка мать пацана хоть дала тебе? Или так и держит на поводке? Долго ли ты выдержишь без моей помощи? Не переживай, выдержу. Ну-ну, проверим. Но я всегда готова принять тебя, Давидушка. Ты только позови. Пошла ты. Хочется бросить трубку, но я договариваю. Напишешь заявление об уходе по собственному и отработаешь 2 недели. На этом все, Крис. Это мы еще посмотрим. И сама курва отключается. До вечера я почти не общаюсь с Ариной. Ей после хорошего сна, обеда и укола стало намного лучше. Она даже смогла немного походить по номеру и побыть с детьми. Скупо оценила купленные вещи, старательно прятала глаза и поджимала губы, но молчала, потому что малышка, хвастаясь новыми платьями, сияла, как новогодняя елка. А Миша поглядывал на мать с надеждой, что она позволит взять подарки. Я не стал дожидаться вердикта. Пока они были заняты друг другом, бесшумно вышел из номера и, отмахиваясь от жужжащего под грудью желания вернуться в номер, спустился в бар. Откровенно, после всего, что случилось, хотелось напиться. Я понимал, что Арина все еще далека от меня, как луна от Юпитера, и также неприступна. Ведь ласки, когда она почти не могла двигаться и противостоять мне, это неправильно. Она, скорее всего, воспринимает их как вынужденные, как плату за мою помощь, но это не так. Я хотел ее расслабить. Но не совру, что желал испробовать, зайти за грань, которую она и сама никогда не переходила. Она моя женщина. Я знаю. Одно касание — ласточка выгибается и покрывается вкусными мурашками дрожи. Один вдох — ее глаза темнеют, зрачки растягиваются, закрывая сверкающее серебро. Один поцелуй, и она готова меня принять полностью. Только после короткой вспышки, что возвращает ее в реальность, ласточка всегда жалеет об этом, будто я для нее персональный яд. Стакан виски. Прошу у бармена, а сам сканирую зал. Людей почти нет, несколько парочек сидят ближе к нишам, а центральные столы ресторана одиноко пусты. Справа от меня потягивает коктейль через соломинку длинноногая барышня с окрашенными в золотой блонд волосами. В профиль симпатичная, хотя нос островат, как по мне. Но я все равно задерживаю на ней взгляд. Привычка холостяка. И девушка замечает мое внимание, лукаво ухмыляется и, отставляя бокал, поднимается с места. Пока она идет, у меня есть несколько секунд, чтобы противостоять порыву. Я голоден. Яйца будто свинцом налиты. Сейчас бы любая баба сгодилась, даже Крис. А незнакомка и секс без обязательств еще лучше. Кажется, что ее 4 шага растягиваются в сотни. Я сжимаю стакан, что появляется перед глазами, опуская взгляд в темно-золотую жидкость. Еще шаг. Почти вплотную. Поднимаюсь. Выпиваю махом крепкий напиток и ухожу на улицу, не оглядываясь. Мне нужно проветриться, а то наломаю дров. 2 часа кругами по городу не хватает, чтобы остыть, зато прекрасно вымораживает все тело. На улице снег пускается в пляс, гололедится, а небольшой городок в это время суток мрачный, сырой. Утром все же веселее было, малыши радовались солнышку, и я вместе с ними, ловя себя на мысли, что за весь день, пока возился с детьми, ни разу не испытал моей привычной физической жажды. Меня даже посещает идея переквалифицироваться в детского врача, и никаких женщин-пациенток, способных свести с ума. До того мерзко на душе из-за моей ущемленности и слабости духа, что возвращаться в номер не решаюсь. Во-первых, терпеть не могу вирусить плохим настроением, а во-вторых, пусть Арина подумает, что со мной делать дальше. Захочет оттолкнуть, приму как данность. И что-то подсказывает, что другого выбора она себе не оставляет. «Есть причины», — так она сказала. «Что еще за причины?» И глаза пацаненка, похожие на мои, как напоминание, и его волосы цвета вороного крыла, и форма носа, губ, подбородка. Что-то тут не сходится. Или я слепец, каких поискать, или Арина так изменилась, что я не смог узнать ее из тысяч баб, которых пропустил через свою постель. Не найдя другого способа отвлечь себя от унылых, соседствующих с очень грязными мыслишек, перебираю номера в телефоне и натыкаюсь на единственный контакт, с кем не против сейчас поговорить. «Привет. Как ба?» Сестра молчит какое-то время, но в итоге тяжело вздыхает и делится. Совсем осунулась, не знаю, чем ей помочь. «Со здоровьем что-то?» «Не думаю, но разве она признается?» «Впереди виднеется темная крыша нашего отеля, но я не подхожу близко. Прячусь под облысевшим кленом и позволяю одиноким снежинкам падать на голову и за ворот пальто. Завтра заеду, можно?» Сестра снова замолкает, а я стискиваю челюсти, потому что мне сложно все это нормально воспринимать. Каждая встреча с бабушкой ожог моей кожи открытым пламенем. Здесь все смешалось. И чувство вины, что не оправдал ее ожидания, и глубокая тоска по родной душе, и желание выговориться, оправдать себя в ее глазах. «Попробуй», — отвечает сухо, но окончание срывается хрипом. Сестра крайне взволнована, и это настораживает. «Марусь, ты сама как?» После короткой паузы для выдоха и вдоха спрашиваю и направляюсь к отелю. Продрог уже так, что зубы сводит. И она не отвечает. Сопит в трубку. Слышится скрежет на фоне, будто она пальцем царапает стол. «Приезжай, Давид». Лепечет. И телефон обрывается коротким зумером. Я так и представил, как Марго отбрасывает на стол телефон, опускает растрепанную голову на руки и ревет безудержно. Потому что это правильно, наверное. Был отец, стена, за которой не страшно, а теперь его нет. Никого нет. И я далеко, в чужой галактике. А признаться, что она скучает, что нуждается в помощи, сестра не посмеет. Они чем-то даже похожи с Ариной. Когда поднимаюсь в номер, дети смотрят мультик по телевизору. В номере тихо и тепло. Мама работает. Миша бросает кивок на закрытую дверь комнаты. «Понял». Стаскиваю пальто и, цепляя его на крючок, растираю озябшие руки. Впервые не знаю, как себя вести. Так и стою недалеко от порога, будто по первому зову тела и души снова сбегу подальше, чтобы не рушить чужое семейное счастье. Тихое, складное, настоящее. «Миш, поможешь?» Дверь в комнату открывается, и Арина, не ожидая меня увидеть, запинается на полуслове. Переводит испуганный взгляд на детей. Они пригрелись, прижались друг к другу, и мальчишка явно не желает вылезать из-под теплого пледа, мычит и отмахивается. «Ладно», — сдается ласточка, опустив плечики. «Смотри мультик, сама сделаю». «Я могу помочь?» Ступаю к ней. Девушка пятится. Осторожно, будто по льду идет. Но глаза не уводит, дверь не закрывает и вдруг отступает в сторону, чтобы меня пропустить. Уже что-то. Легкое потепление среди вечной мерзлоты. Не получается ноут к Wi-Fi подключить, ошибку выдает. Поясняет Арина, показывая на компьютер, что огромной лапой разлегся среди скомканного одеяла. «Мне нужно продолжение выложить на сайт». «Сейчас проверим». Присаживаюсь на край кровати и поворачиваю к себе экран, стараюсь ничего не читать. Быстро сворачиваю документ на несколько слов. Выбитых, словно черная гравюра на белом снегу, все равно отпечатываются в голове. Он невозможный, настойчивый и желанный. Я не должна его к себе подпускать, но позволяю. Арина стоит рядом, не дыша. Я чувствую, как колотится в ее груди сердце. Громко так, незабываемо часто, как оно разгоняет горячую кровь и подливает красок на бледные щеки. И мое пускается следом вскачь, чтобы вытолкнуть из горла свиста стон. Быстро настроив сеть, отдаю ласточке компьютер. Стараюсь не оглаживать голодным взглядом ее фигуру, спрятанную под махровым халатом, чтобы не пугать. Буквально бросаюсь к двери в намерении оставить ее одну. Но девушка вдруг окликает меня. «Не уходи». Замираю у выхода, тянусь к дверной ручке, но так и зависаю. «Арина, не нужно. Если тебе тяжело принять мое внимание, если есть причины, я не стану принуждать или упрашивать». «Причины есть», — произносит тихо, отворачиваясь в сторону. Выглянув через плечо, замечаю, как она кусает губы, как стискивает кулачками одеяло. «Но я не могу...» — вдыхает резко, с шумом. «Противостоять твоему магнетизму». «Глупости», — усмехаюсь. «Все ты мо...» «Что?» «Я почему-то не сразу осознаю, что она сказала». Выпрямляясь, все-таки захлопываю дверь, поворачиваю ключ в замке на всякий случай. «Давид», — шепчет и смотрит куда-то в сторону, будто боится моего взгляда. «Это ведь странно. Так вот, ближе. Еще. Почти нависаю, отбрасывая крупной фигурой тень на маленькую женщину, присаживаюсь на колени, тяну ее ладошки к себе. Странно. Целую дрожащие руки и невольно втягиваю сладко-молочный запах кожи. Очень. Но разве можно этому противиться, если нам обоим это нужно? А дальше что? Так же тихо, неуверенно. Руки не забирает, но я чувствую, как мышцы напрягаются, как пульс сильнее стучит под кожей. Просто жить, наслаждаться. Все-таки забирает ладони, прячет их под одеялом и сама ныряет чуть ниже. Я отставляю ноут на столик и, захлопнув крышку, сам иду к окну. «Мы из разных миров. Мы друг друга не знаем. У нас разное понимание радости в жизни». Знаю, что Арина ищет этими словами оправдание себе и нашему безумному притяжению. Молчу, чтобы дать ей время опомниться. Потому что, переступив грань близости, я не смогу уйти. Никогда.